Глава первая. Девочка из Целлендорфа. Урсула Кучински родилась 15 мая 1907 года на западной окраине Берлина в семье немецкого ученого-статистика Рене Роберта Кучински. Семья жила небогато, хотя, глядя со стороны, этого можно было и не заметить. Отцу от состоятельного деда досталась огромная вилла на берегу озера Шлехтензее. Позднее Урсула писала брату: «Твою идею написать семейную хронику я нахожу просто дикой. Кроме папы и тебя у нас в семье нет никого, кем бы мы могли чваниться. Один дед был богатым банкиром, другой растранжирил половину состояния. Один прадедушка торговал в Галиции шнурками для ботинок с тележки. Другой был, как это тогда называлось, политически свободно мыслящим, что ли. Но, может, — подкалывала она брата, — ты придашь всему этому более историко-социальный оттенок?» Впрочем, богатство семьи было в прошлом. Даже в относительно благополучные времена заработка отца ученого не хватало, чтобы прокормить большую семью, в которой было 6 детей, старший брат и 5 дочерей. Примечание. Братья и сестры Урсулы. Юрген родился в 1904 году, Бриджит – в 1910, Сабина – в 1912, Барбара – в 1918, Рената – в 1921. Урсула была самой старшей сестрой. Мать, художник по профессии, воспитывала детей и экономила, как могла. Несмотря на домашние заботы, она не бросала живопись, и одна из комнат в доме была отдана под студию. Детство и юность Урсулы пришлись на тяжелые времена. Шла Первая мировая война. В стране царили кризис и инфляция. В 10-летнем возрасте Урсулу из-за сильного истощения отправили жить в деревню к знакомым. Оттуда, из Гросс-Марсенса, она писала матери письма, дотошно описывая свою жизнь. Надо сказать, что Урсула была жизнерадостным и неприхотливым ребенком. Родители не баловали ее. В 10-летнем возрасте у нее уже были, кроме старшего брата, любимца матери, 2 младшие сестры, 8 и 6 лет. Девочка пыталась убедить родителей в том, что у нее все замечательно. Но иногда по письмам можно понять, каково жилось тогда ей и ее семье. Пишет она в основном о еде. В картошке было 4 яйца и кусочек сала. Картошка плавала в жире. После этого можно было еще отведать желе с ванильным соусом. Объевшись до смерти, я отправилась спать. «Привет от твоей счастливой дочки. Можешь себе представить, пока я здесь, я съела всего 4 бутерброда, поскольку здесь много других чудесных вещей. Это действительно так». И так далее в том же духе. Война подходила к концу. Через 8 месяцев в Германии должна была разразиться революция. И без того трудная жизнь стала еще труднее. И вновь Урсулу, теперь уже с младшей сестрой, отправили подальше от Берлина, на побережье Балтики, в санаторий. Теперь на Урсуле лежала обязанность следить за сестрой, которой было всего 6 лет. Рева, так прозвала ее старшая за постоянные слезы, впервые покинула дом. Урсула как умела воспитывала малышку, учила ее вести себя за столом, не переставая повторять: «Ты должна есть прилично». Хотя вся вина младшей сестры была в том, что она обкусывала хлеб по краям, оставляя масло напоследок. Однажды, не выдержав нытья Ревы, Урсула воскликнула: «Если бы, когда ты начинаешь плакать, я давала бы тебе конфету, то во всем Берлине их скоро бы не осталось ни одной». Через месяц она писала: «Мама, мы поправились на 3 и 4 фунта». А в Берлине в это время уже не было не только конфет, но и картошки. В пансионате Урсула часто беседовала со взрослыми, которых, естественно, больше всего волновали события в стране. Рене Кучински был довольно известным человеком в Берлине. Как-то после разговора с городским советником Рабновым Урсула, лежа в кровати, долго пыталась понять слово «пацифист», так назвал советник ее отца. Впрочем, она уже знала, что смысл этого слова за мир. Пылающая Германия. На время взросления Урсулы пришлось много самых разных событий. Послевоенная Германия была страной побежденной, но не умиротворенной. Ее раздирали политические и классовые противоречия, время от времени переходящие в настоящие бои. Как и в России, в Германии война закончилась революцией и падением монархии. 3 ноября 1918 года матросы в Киле отказались продолжать ставшую к тому времени бессмысленной войну. Через несколько дней вся уставшая от войны страна была охвачена революционным пожаром. Рабочие объявляли забастовки, захватывали заводы и шахты, брали штурмом казармы и полицейские участки, освобождали политзаключенных. По примеру России, в охваченных выступлениями рабочих областях возникали советы рабочих и солдатских депутатов. 8 ноября группа «Спартак» в Берлине совместно с лидерами рабочих с крупных заводов выступила с призывом начать всеобщую забастовку и вооруженное восстание. Но забастовки и вооруженные выступления и без того уже шли по всей стране. 9 ноября десятки и сотни тысяч рабочих и солдат в стране вышли на улицы городов. Правительство и кайзер были низложены. В тот же день левые социал-демократические партии объявили о создании нового правительства – Совета народных уполномоченных. Однако уже в то время обозначились, а вскоре усилились до антагонизма, разногласия между разными течениями германской социал-демократической партии. Правосоциалистической социал-демократической партии Германии, центристской, антивоенно настроенной независимой социал-демократической партии Германии и левыми радикалами, которые на съезде, проходившем 30 декабря по 1 января 1919 года, создали Коммунистическую партию Германии. Правые социал-демократы, заседавшие в правительстве, нашли общий язык с военными кругами. Коммунисты же стали во главе вооруженных выступлений. Однако при отсутствии единого руководства и расколе рабочего движения германская революция была обречена и вскоре жестоко подавлена. В начале мая 1919 года потерпел поражение последний оплот революции – Баварская Советская Республика. В июне были убиты вожди КПГ Карл Либкнехт и Роза Люксембург. 14 августа вступила в силу новая конституция, принятая Национальным собранием в Веймаре. Образовалась так называемая Веймарская Республика. Незадолго до того, в начале мая 1919 года, в Версале был подписан мирный договор, так называемый Версальский мир. Согласно этому договору, территория Германии была урезана примерно на 1/8. Часть страны оккупирована иностранными войсками. Страна, охваченная экономическим кризисом, должна была выплатить огромные репарационные платежи. Ей запрещалось иметь свою армию, производить современные вооружения. Национальное унижение, возмущение кабальными условиями договора послужило основой для развертывания националистической пропаганды, а поражение рабочих в ноябрьской революции – основой для наступления на права трудящихся. Уже летом 1919 года по Германии прокатилась волна выступлений против махинаций в продовольственном снабжении, получившее название «колбасных бунтов». В некоторых городах они вылились в открытые вооруженные столкновения с полицией и войсками. В июле по стране прошли забастовки протеста против Версальского договора и в поддержку русской и венгерской революций. Экономический кризис тем временем принял угрожающие размеры. В 1919 году промышленное производство сократилось на 1/3 по сравнению с далеко неблагополучным 1918 годом. Половина фабрик простаивала из-за нехватки угля. Непрерывно росли цены. Даже у тех, кто имел работу, заработная плата была на 25-30% ниже прожиточного минимума. 13 января 1920 года берлинские рабочие организовали у Рейхстага демонстрацию протеста против намерения Национального собрания принять закон против заводских советов. Военный министр, социал-демократ Густав Носке, который во время ноябрьской революции сам себе присвоил прозвище «Кровавая собака», отдал приказ стрелять в собравшихся. 42 человека было убито и 105 ранено. По стране снова прокатились митинги протеста. 13 марта Германия получила удар, исходящий от противоположного крыла политического спектра. В Берлин под черно-бело-красными кайзеровскими знаменами вошла бригада морской пехоты Эрхарда. Путчисты без боя заняли правительственные здания, распустили национальное собрание и провозгласили военную диктатуру, объявив, что любая попытка сопротивления будет караться смертной казнью. Рейхсканцлером стал юнкер из Восточной Пруссии Вольфганг Капп, по имени которого эта попытка переворота была названа Капповским путчем. Военные выступили и по всей Германии. Рабочие в ответ поднялись на забастовку, а вскоре перешли к вооруженной борьбе. Путчисты не смогли удержать власть. Правительство Каппа просуществовало всего 4 дня и 17 марта отказалось от власти. Попытка изъять у рабочих оружие, розданное им властями в ходе подавления путча, привело к новым столкновениям и забастовкам. Экономический кризис в Германии продолжал развиваться. В январе 1921 года Парижская конференция держав-победительниц установила размер репараций – огромную сумму – в 226 миллиардов золотых марок. Рабочее движение испытывало некоторый спад, а предприниматели все более настойчиво требовали отменить 8-часовой рабочий день. Ответом стала новая волна забастовок – расстрел рабочей демонстрации и чрезвычайное положение в Гамбурге, аресты и увольнения. Новые вспышки классовых волнений прокатились по стране в 1923 году. 11 января французские и бельгийские войска оккупировали Рурскую область, важный промышленный район Германии, что привело к дальнейшему развитию экономического кризиса и ухудшению положения трудящихся. В стране усилилась националистическая пропаганда. Социал-демократы выступили за установление классового мира с работодателями. Коммунисты резко против. Рабочее движение было окончательно расколото. Между тем, положение населения Германии стало катастрофическим. В августе 1923 года курс золотой марки составлял 1 миллион, в сентябре – 23,5 миллиона, в октябре – 6 миллиардов, а в ноябре – 522 миллиарда бумажных марок. Молоко, жиры, мясо для большинства населения были недоступны. Не хватало даже хлеба и картофеля. Землевладельцы отказывались продавать продукты за бумажные деньги. Торговцы придерживали товары, еще больше провоцируя инфляцию. Положение народа было сравнимо с тем, каким оно было в конце войны. Рабочие голодали, средние классы были разорены, даже чиновники выражали недовольство. По всей стране начались голодные бунты. В городах формировались продотряды, состоявшие из рабочих и безработных, которые отправлялись в деревни и конфисковали придерживаемое продовольствие. Горожане выкапывали на полях картофель и собирали зерно. В сентябре снова начались забастовки. Резко возросло влияние коммунистов, которые организовывали по всей стране политические акции, направленные против взвинчивания цен, укрывательства продовольствия, работали в резко полевевших заводских советах. При помощи под руководством Коминтерна коммунисты стали готовиться к вооруженному захвату власти. 22 октября на встрече представителей Всеобщего германского объединения профсоюзов, социал-демократов и коммунистов решено было провести всеобщую забастовку. Однако виды на эту акцию у разных участников совещания были разные. Социал-демократы надеялись, что всеобщая забастовка ослабит накал столкновений на местах, а коммунисты планировали переход забастовки в вооруженное наступление с последующим захватом власти. Коминтерн должен был помочь немецким коммунистам оружием, прислать организаторов и военных советников. Во главе борьбы встала парторганизация Гамбурга во главе с Эрнстом Тельманом. Руководство КПГ решила в одностороннем порядке призвать к всеобщей забастовке не 9 ноября, как было намечено ранее, а на 2 недели раньше. В Гамбурге срочно готовились к вооруженному восстанию, которое должно было дать сигнал к выступлениям по всей Германии. 22 октября забастовали рабочие верфи. К ним присоединились портовики, рабочие пакгаусов и угольных складов. Начались массовые демонстрации безработных, разгром хлебных лавок. 23 октября боевые группы Гамбургской организации КПГ, чтобы добыть оружие, захватили полицейские участки. В предместьях города начали строить баррикады. Однако даже в Гамбурге, не говоря уж о всей Германии, организовать всеобщую забастовку так и не удалось. Против выступили социал-демократы, имевшие большой вес в рабочем движении. Начать вооруженные выступления коммунисты так и не смогли. Революционные рабочие Гамбурга оказались в одиночестве, и их восстание было быстро подавлено. Началась реакция. Многим коммунистам пришлось уйти в подполье. Эти события получили название «Германского Красного Октября». После подавления восстания в стране воцарилось спокойствие. Впрочем, весьма и весьма относительное. На время закончились вооруженные выступления рабочих, только и всего. Забастовки, демонстрации, стычки между коммунистами и социал-демократами продолжались. Глава семьи в 16 лет. В 1923 году Урсула окончила лицей западного района Берлина. На каникулы она отправилась в путешествие по стране. Это в 1923 году, что много говорит о характере девушки, бесстрашном и даже склонном к некоторому авантюризму. Материальные трудности не пугали ее, наоборот, придавали более острый привкус впечатлениям. Однако путешествие не было легким, денег не хватало. Ей пришлось одолжить 5000 марок, и отнюдь не на излишество пошли эти деньги. Цены здесь такие, что волосы встают дыбом. К счастью, хлеб мы получили по карточкам. Не посылай только шляпу, если хочешь что-нибудь послать, то тогда колбасу. Здесь она стоит 15000 марок за четверть фунта. Еще ей очень хотелось сахара. Но о сахаре она не просила, лишь намекала. Очень хочется, но без него можно обойтись. Уже из этих писем можно догадаться, как жила тогда Германия. Ведь Урсула была далеко не из бедной семьи. После лицея она поступила в торговую школу. Изучала машинопись, стенографию, торговое дело, бухгалтерию. В 17 лет стала ученицей в книжном магазине «Прагер», где опять изучала торговое дело, а также антиквариат и прочие премудрости, имеющие отношение к книжной торговле. Свидетельство о том, что она может работать продавцом в книжном магазине, Урсула получила лишь 2,5 года спустя. В том же году она вступила в комсомольскую организацию района Целлендорф и стала членом профсоюза служащих. В это время Роберт Кучинский получил приглашение поехать на работу в США вместе с женой. Это была возможность заработать хоть какие-то деньги для семьи. Доллар к тому времени стоил 3 миллиона марок. Стоит ли удивляться, что он принял предложение? Мать решила отправиться с ним. И в августе 1923 года родители уехали. Заботы о доме взяла на себя знакомая родителей, но фактически главой семьи стала Урсула. На ее плечи легла обязанность следить за младшими, кормить их. Брат, несмотря на то, что был на 2,5 года старше, от хозяйственных обязанностей был, как мужчина, освобожден. «Мамочка, у нас нет ни грамма сахара», – пишет Урсула родителям в Америку. «Это ужасно. О муке 6 талонов я, правда, нашла, но давно их уже использовала. Дети так много едят». И все ж таки вряд ли родители Урсулы так уверенно могли бы уехать, оставив в Германии маленьких детей, если бы не Олла. Так Урсула с детских лет называла свою няньку – Ольгу Мут. Родители Оллы умерли, когда она была еще ребенком. Отец ее был матросом Кайзеровского флота, и девочку приняли в приют для сирот, детей военных, где она и выросла. Она так и не вышла замуж, и главный смысл ее жизни составляли 6 детей Кучински. Олла появилась в доме на Шлахтензее после рождения 2 дочки Бригитты, когда Урсуле было 3 года. Сначала она была няней малышки, но вскоре без нее уже никто не мог обойтись. Мама была жизнерадостной красавицей, имевшей уйму интересов и широкий круг знакомств. Когда с детьми приключалось что-нибудь серьезное, мама нежно и самоотверженно заботилась о них. При той большой семье у нее хватало и мелких повседневных забот, но почти всеми бытовыми делами ведала Олла. Она мыла, одевала и кормила малышей, следила за тем, чтобы старшие не опаздывали в школу, выхаживала их во время болезней, бинтовала разбитые коленки, улаживала ссоры, пела своим прелестным голосом детские песенки, шила и вязала одежки. Больше всего на свете ей хотелось бы не делить нас ни с кем. Бывало, она ссорилась с хозяйкой и тогда укладывала свои вещи и уезжала. Детям отчаянно не хватало налаженного распорядка жизни и твердой руки Оллу, пока в один прекрасный день она не появлялась снова. «Не могу без ребятишек». Впоследствии эта безграничная привязанность к семье едва не обернулась бедой. Впрочем, речь об этом еще впереди. Выбор сделан. Итак, в 1924 году Урсула устроилась на работу ученицей в книжный магазин юридической и общественно-политической литературы. С этого момента началось серьезное формирование ее мировоззрения. Масса политической прогрессивной литературы, теперь доступной ей, помогала девушке ориентироваться в сложном мире политики. И Урсула, не задумываясь, отдала предпочтение идеям коммунизма. Здесь играла роль не только страстное желание девушки помочь бедным, но и юношеский максимализм. Лозунги Коммунистической партии Германии были наиболее радикальными. Они предлагали быстрое решение проблем многих людей. В своих политических пристрастиях, стремлениях Урсула не была изгоем в семье. Научная работа ее отца служила интересам рабочего класса. В Америку отец уехал изучать американский финансовый капитал. Старший брат Юрген писал свою первую книгу «Назад к Марксу». Однако идеи ее пока не привели к членству в конкретной политической партии. Впрочем, такая неопределенность длилась недолго. Однажды утром, в начале месяца, Урсула не нашла на рабочем месте свою лучшую подругу. «Но ведь Марта, она всегда так хорошо работала. Ее так любили покупатели», – недоуменно обратилась девушка к управляющему. «В стране безработица, если ты не знаешь. Радуйся, что у тебя пока есть работа», – грубо оборвал ее возмущенную речь управляющий. Слова больно задели Урсулу. На собственном примере она ощутила страх взрослых перед увольнением в конце каждого месяца. Выйдя после работы на улицу, Урсула заметила двоих бедно одетых людей. Они просили милостыню, но в глазах их не было униженной просьбы. Одного из них она недавно видела за прилавком соседнего магазина. Всю ночь Урсула размышляла о несправедливости этого мира, о том, как ее устранить, как помочь людям. Заснуть ей удалось только в 4 утра. И когда она уже почти уснула, вместе с предрассветными лучами, заглянувшими в ее широкое окно, мелькнула мысль о богатстве немногих и бедности большинства. Это был переломный момент в жизни Урсулы. Со страхом шла девушка на следующее утро на работу. Кого она не застанет сегодня? Во время обеденного перерыва к ней подошел один из учеников продавца, Хейнс Альтман. Он видел, как она переживала увольнение подруги, заметил яростные огоньки, промелькнувшие в темных глазах. Альтман давно уже состоял членом Коммунистического союза молодежи Германии. Весь перерыв Урсула и Альтман проговорили в кафе. В магазин девушка вошла с твердым решением – вступить в КСМГ. Летом во время отпуска Урсула отправилась в горы. Родители вернулись, и это позволило ей на время оставить малышей. Снежные вершины, темно-зеленые леса окружали ее. Она совершенно забыла рабочий день в магазине, когда приходилось по 9 часов стоять за прилавком. Забыла пыльный и шумный Берлин. Жизнерадостная девушка получала письма и открытки ото всех, даже от контролера билетов вокзала Целлендорф-Вест. Ей писали мама и младшие сестры. Смешно и грустно одновременно было платить штраф на почте за допотопные марки, которые мать из экономии наклеивала на конверты. Расстраивало Урсулу только одно. Юрген не писал ей, а она так любила старшего брата. Тогда она сама написала ему. «Дорогой Юрген, читать одного Маркса скучно, тяжело и непонятно. Я сейчас читаю Витфогеля «История буржуазного общества». Это я понимаю лучше». В сентябре родители снова уехали в США. Теперь они каждый год уезжали туда и проводили в Америке по 6 месяцев. Урсула вела хозяйство и в письмах уверяла родителей, что все в полном порядке. Писала и о событиях в стране. Это было время политического подъема. Девушка проводила незабываемые дни, работая в Союзе молодежи. На празднование Международного дня молодежи пришло не меньше 10 тысяч молодых людей. Вскоре от КСМГ должна была отправиться делегация в Россию. Урсуле так хотелось поехать, познакомиться с рабочими, посмотреть на воплощение в жизни идей, за которые она готова была бороться. Выдавая желаемое за действительное, она писала родителям: «Не удивляйтесь, если получите от меня следующую открытку из Советского Союза». Но тут же, отдавая дань чувству реальности, добавляла: «К сожалению, о моей кандидатуре речь не идет». Урсула выполняла самую обыкновенную работу в германском комсомоле, до времени подавляя кипучую жажду иной деятельности. Например, писала реферат на тему «Профсоюзы и работа с молодежью». Она считала, что 75% работы молодых коммунистов должна занимать работа в профсоюзах. А это было далеко не так просто, как может показаться теперь. В письме к брату она красочно описывает порядки, царившие в тогдашних немецких профсоюзах, и повадки их лидеров. Например, на демонстрации, посвященной 25-летию со дня создания профсоюзного интернационала, молодые коммунисты несли плакат: «Вступайте в профсоюзы, поднимайтесь за классовую борьбу». Один из профсоюзных функционеров вырвал у них плакат и растоптал его. «Для господ это звучит слишком радикально», – насмешничает Урсула и продолжает. И по другим вопросам их позиция просто невероятная. Если у нас в партии выступает молодой коммунист и говорит дельные вещи, то к его высказываниям относятся точно так же, как и к словам ветеранов. В профсоюзах такого сразу обрывают на полуслове. Причем звучит это так: «Мы уже столько лет в профсоюзе, сколько тебе отроду, так что же ты хочешь?» Не так уж проста была она, работа в профсоюзах. И вновь Урсуле удалось провести летний отпуск вне Берлина. Деревушка Аренсхоуп была цветущим зеленым островком. Урсула жила у своей тети Алисы. И самым большим кошмаром было застегивать 24 пуговицы тетиного выходного платья. В 1926 году в Америку уехал и Юрген. Урсула официально стала главой семьи. Но в ее сердце все больше места занимал не дом, а работа в Союзе молодежи, непосредственное участие в политических событиях Германии. Окрыленная, возвращалась она по темным прохладным улицам Берлина с митинга протеста против сделки с Гогенцоллернами. Вспоминая 2000 участников, Урсула почти с ужасом думала, что могла бы оказаться в числе тех тысяч людей, которые не попали на митинг. Выступали Ледебур, Тельман, Фридлендер, Вильгельм Пик, Анна Шульца. Если бы отец был здесь, он бы наверняка выступил тоже. А отца Урсулы в это время назначили председателем комитета по конфискации собственности князей. Этот комитет занимался тем, что в июне 1926 года организовывал и направлял кампанию народного плебисцита против выплаты компенсации князьям. В мае 1926 года Урсула стала членом коммунистической партии. Ей не было еще и 19 лет. Ее сразу же отправили на многомесячные партийные курсы, которые она закончила 16 ноября 1926 года. Факты она усвоила уже после прочтения книг, однако гораздо больше ей дала сама форма организации работы курса. Количество работы резко увеличилось. Как-то 24 вечера подряд Урсула провела в разъездах. Однажды, вернувшись поздно вечером, девушка застала в гостиной отца и мать. Мама выглядела суровой, даже обиженной. Отец смотрел в окно. «Урсула, ты молодая девушка, возвращаешься так поздно. У тебя мало работы дома? Мать одна не справляется». Отец упрекал ее грозным голосом. Но Урсула видела, что все не так страшно. «Ну, папа, это все ради твоего плебисцита». Отец и дочь взглянули друг на друга и рассмеялись. После очередного отъезда родителей Урсуле вновь пришлось гораздо больше времени уделять детям. В центре внимания всего дома была младшая сестренка Ренни. Ей было всего 3 года, и те, кому не приходилось с ней возиться, неизменно улыбались, глядя на нее. Глава семьи с совершенно взрослыми интонациями писала матери в Штаты: «Ты, как мать, много теряешь, не имея возможности видеть, какими восхитительными и совершенно иными стали ваши дети. С той поры, как ты уехала, дети ведут себя очень хорошо. Так хорошо быть с малышами, что если бы не партийные дела, я бы с удовольствием оставалась дома. Малыши меня любят, обижаются, когда я долго отсутствую». Но она все-таки уходила. Партийная работа была для нее важнее. Что значит быть активистом Компартии? При свете настольной лампы Урсула склонилась над штопкой. Это был один из редких вечеров, проведенных дома. Дети улеглись, и никто не мешал девушке. За работой она обдумывала доклад, с которым скоро должна была выступать. Вдруг в дверь негромко постучали. Отложив рукоделие, Урсула подошла к двери. «Кто там?» – спросила она. Было уже почти 10 часов, никто не должен был прийти. «Урсула, это Герхард Дегенхардт, друг Юргена. Вы помните меня?» Конечно, Урсула помнила этого высокого светловолосого юношу. Он часто приходил к Юргену, когда тот еще учился в школе. Открыв дверь, Урсула рассмеялась. Оказывается, Герхард был совсем невысоким. Конечно, ведь тогда, когда они виделись, Урсула была еще девочкой, и друзья брата все казались ей большими. «Заходи, Герхард, только тише, девочки спят», – пригласила она. Теперь за круглым покрытой скатертью столом они сидели вдвоем. Чай остывал, а молодые люди увлеченно болтали. От пустяков разговор быстро перешел к любимой теме Урсулы. Они взволнованно обсуждали политическую ситуацию в стране. Оба считали, что необходимо что-то предпринять. Но что именно? Тут их мнения расходились. Девушка раскраснелась, глаза ее горели. Герхард оказался полным безнадежным идеалистом. «Совсем не обязательно впадать в крайности. Политическая борьба – это только способ для достижения цели. Если бы я хотел вступить в партию, то выбрал бы партию «Друзей природы», – заметил гость. «Я считаю, что организация «Друзей природы» делает нужное и полезное дело», – согласилась Урсула. «Однако мне думается, что если сознаешь необходимость классовой борьбы и революции, то надо вступать в организацию, которая непосредственно ведет классовую борьбу. Идет кратчайшим путем к революции». «Но послушай, Урсула». Ничего не отвечая, девушка выбежала из комнаты. Через минуту она вернулась с ворохом книг, брошюр и газет. Вывалив все это на стол, она стала объяснять Герхарду основы марксизма, доказывая, что коммунистическая партия и то, за что она борется, единственный возможный путь спасения сотен безработных и нищих от голода и болезней. Немного остыв, Герхард не прерывал ее. Она откровенно рассказала и о недостатках Союза молодежи. Гость задумчиво смотрел на круглое пятно от лампы. «Когда у вас следующее собрание?» И Урсула поняла, что победила. Примечание. Впоследствии Герхард Дегенхардт стал коммунистом. В годы нацизма его арестовали. Погиб он во время войны в штрафном батальоне номер 999. Через какое-то время после их разговора один из друзей Дегенхардта написал ему письмо с просьбой разъяснить, что такое коммунизм. Герхард отправился к Урсуле. Молодые люди встретились, и девушка перечислила список литературы, который необходимо купить. По ходу встречи, чтобы голова лучше работала, они съели 3 молочных шоколадки. Корос. Сказочное лакомство в те трудные времена. Она по-прежнему осталась лакомкой, хотя это и несколько расходилось с ее идеалами. «Рольф подарил мне плитку шоколада», – пишет она брату, и тут же оправдывается. «Но он ее не покупал. Такие глупости мы не делаем. Но если ему кто-нибудь что-нибудь дарит, то он всегда делится со мной». Вот уже 4 года Урсула дружила с Рольфом. Так друзья называли Рудольфа Гамбургера. Он был старше ее на 4 года – и давно учился на архитектора. Это был высокий, темноволосый молодой человек с приятными манерами, сдержанный и хорошо воспитанный. Происходя из буржуазно-либеральной семьи, он имел достаточно средств, чтобы учиться в Берлинском университете. Урсуле доставляло удовольствие разговаривать с ним, а Рольф с самого начала заглядывался на высокую, стройную девушку. Однако в последнее время Урсула казалась ему далекой. Ее мысли блуждали совсем не там, где ему хотелось. Молодой человек был давно влюблен в Урсулу и имел, как говорится, вполне серьезные намерения. Но разве его будущая жена может настолько увлекаться политикой? Поздним вечером Рольф, как это часто бывало, провожал девушку домой. Они разговорились о России, о пролетарской революции. Урсула была возбуждена, горячо спорила, убеждала. Наконец Рольф не выдержал. «Урсула, пойми, рабочие не способны что-либо создать. Для этого необходимо образование, умение анализировать, способность оценивать прошлое и будущее. Как ты можешь так говорить? Ты подвергаешь сомнению социализм вообще и наши убеждения в частности. Твои взгляды определяются эмоциями и лишены малейшего научного фундамента по такому вопросу, как коммунизм», – горячо возражала девушка. На ум ей приходили многочисленные цитаты Маркса и Сталина, но она была столь возбуждена, что боялась ошибиться, приводя их. «Хорошо, Урсула, не будем ссориться. Мировая революция не повод кричать друг на друга», – согласился Рольф, пытаясь успокоить девушку. На глазах ее выступили слезы. «Для тебя это лишь различие во взглядах, как при оценке картины или книги. Но почему он меня не понимает? Ведь речь идет о самом важном для меня – о мировоззрении. Нет, сейчас он чужой мне». Урсула отвернулась и даже не пожала руку Рольфа, когда он выходил на своей остановке. Поглощенная переживаниями, девушка проехала Целлендорф. Опомнившись, она выскочила на следующей станции и в полночь прошлась по чудесной дороге вокруг озера Шлахтензее. Прохладный ветер с озера остудил ее, она успокоилась. Дома Урсула застала письмо от брата из Америки. Он писал про свою очередную книгу о Марксе. Воодушевившись, девушка побежала в свою комнату, достала произведение Сталина, все, что у нее было, и выписала ясные и четкие цитаты о диктатуре пролетариата, о социализме. Засыпая уже под утро, она мечтательно думала, как завтра отдаст их Рольфу. Эти цитаты и были ее научным фундаментом. Конечно, они помирились. Рольф явился с билетами в государственную оперу. «Сегодня мы будем слушать «Разбойников», режиссер Пиксатор». Эта опера была так называемой «новой постановкой». От Шиллера осталось не так уж много, но молодые люди были в восхищении. «Гениальная режиссура!» – воскликнула Урсула. И Рольф с ней согласился. Приближалось 7 ноября. В Линден-парке должен был состояться митинг памяти героев русской революции. Красные плакаты трепетали на домах Целлендорфа. Урсула была полностью поглощена подготовкой к празднику. Изучала пьесу, где играла русскую крестьянку. Также она исполняла роль руководительницы Международного конгресса, происходящего в России. А кроме того, дирижировала передвижным хором и была занята в массовых сценах. Актеров было 40 человек, и бедная Урсула разрывалась, пытаясь навести порядок. К счастью, все репетировали с энтузиазмом и были захвачены своими ролями. Празднование прошло невероятно успешно. Линден-парк, самый большой зал в Целлендорфе, был переполнен. Актеры играли превосходно. Урсула была просто счастлива. В пути домой к ней подходили незнакомые люди, жали руку, благодарили. А дома ее ждали суровые будни. У младших сестер, Бригитты и Пчелки, да и у самой Урсулы совершенно не было зимней одежды. Попытки сшить пальто Пчелки закончились неудачей. Старая материя расползлась по швам. Бригитте материала не хватило вовсе. Пришлось написать родителям в США, попросить у матери совета, сколько можно истратить на зимнее пальто. Родители вернулись, и ее положение в семье стало сложным. Девушка начинала тяготиться материнской опекой. «Мои письма Юргену я должна направлять непосредственно ему самому», оправдывается она, «чтобы не ранить как-либо его и свои чувства». С братом она была более откровенна. «Почему вы настраиваете маму против нас? Я разделяю твое мнение о ней как о чудесной женщине, которую можно любить независимо от того, что она наша мать. Однако прошло то чудесное время свободы, когда я в половине 12 ночи уходила от Рольфа и счастливая садилась в автобус. К тому же без отца мать всего лишь полчеловека. Это было действительно так». Несколько позднее Урсула описывала брату, как они с матерью встречали на вокзале отца. Надо было видеть, как они встретились. Пожалуй, в этот момент окружающие за 10 миль могли почувствовать, как они любят друг друга. Причем внешне все выглядело обычно, только описать это невозможно. Как-то брат прислал ей доллар. «Да», – подумала Урсула, – «права поговорка, чем больше нужд, тем ближе родня». Деньги она потратила с пользой и с удовольствием. Дважды сходила в кино, и не одна, а с безработным товарищем, на русские фильмы «Сын гор» и «Черное воскресенье» 1905 года. Оба фильма ей понравились. Но все-таки с броненосцем Потемкиным никакого сравнения. Затем на празднике Союза красных фронтовиков она с 8 вечера до 3 утра не пропустила ни одного танца. Все-таки Урсуле было только 19. и, наконец, купила книгу художника Мазарелли со 165 картинками, изданную в народном издании и очень дешевую. Сколько удовольствия можно получить всего за $1? Рольф вступил в организацию «Красная помощь». Любовь к Урсуле заставила его задуматься и признать ее правоту. Он радовался любой победе коммунистической партии, готов был поддерживать КПГ делами, деньгами, покупкой партийных марок, строго следил, чтобы возлюбленная не пропускала ни одного мероприятия. «Ты не должна не доделывать что-то из-за меня», – убеждал ее методичный и обстоятельный Рольф. «Быть с тобой, коммунисткой, для меня очень много значит». И у Урсулы становилось легко на сердце. Они собирались жить вместе, и вопрос вступления Рольфа в партию был лишь вопросом времени. К сожалению, прежде ему необходимо было закончить университет. С декабря 1926 года Урсула возглавила агитпроп партийной организации 10-го района. Ей предстояло организовать массовое мероприятие «Вечер на широкой общественной основе», более широкой, чем 7 ноября, для установления близких контактов с сочувствующими коммунистической партии. И вот вечером после работы она сидит на полу перед кучей незаштопанных чулок, на столе лежит «Arbeiter Illustrierte Zeitung» и начатая книга Полгара «Небесный оркестр», а на стуле портфель с материалами для подготовки к вечеру памяти «Люксембург Липкнехта Ленина», который должен состояться в середине января. Урсула была поистине неутомима. После вечера памяти состоялся костюмированный праздник под девизом «Прочь от грязи и хлама». Девушка веселилась по полной программе. В ярко-красных облегающих брючках, узком кителе со стоячим воротничком она танцевала и танцевала. «Ты поцеловала 20 парней», – возмущалась общественность. «Если не считать Рольфа, то таковых наберется не больше 19», – весело отвечала Урсула и уносилась в очередной танец. Домой она вернулась в 7:30 утра. Было воскресенье, и через 2 часа она выехала в Берлин на курсы, организованные партией при прусском Ландтаге. Центральные курсы работали каждое воскресенье с 9 утра до 4 часов дня. Урсула была счастлива, что от Целлендорфа на курсы отправили именно ее. «Как здорово, что Целлендорф – такой маленький район», – думала девушка. «Где бы что ни происходило, посылают меня. Ведь из каждого района на этих курсах обучалось только по одному человеку». Урсула устроилась на новую работу – к братьям Ульштейн, которые ничего не знали о ее политической деятельности. Она работала в отделе журналов и архиве отдела пропаганды. Одновременно выполняла новое партийное поручение. К этому моменту у нее уже был богатый опыт работы в партии и Союзе молодежи. Поэтому, получив письмо от брата, он сообщал, что собирается издавать свою книгу и надеется, что ее с удовольствием будут читать рабочие. Она ответила ему: «Мне было трудно понять даже твою статью. Тем же, кто разбирается в экономике хуже меня, будет еще труднее. Пиши проще, короткими фразами. Тебе не следует упрощать свои идеи. Но в то же время надо стремиться к простоте изложения, с тем, чтобы каждый мог понять. Подчас текст лишь усложняется, когда его для большей убедительности повторяют в 2-3 местах, меняя лишь форму и структуру фразы». К чести Урсулы надо сказать, что, окончив только школу 10-летку, она стремилась понять сложные идеи, изложенные не только в произведениях ее брата, но и Маркса, Энгельса, Ленина. К тому же брату она как-то писала: «Мне, несчастной идиотке, потребовалось 3 часа, чтобы прочитать 20 страниц вопросов ленинизма». Без работы. 15 мая 1927 года Урсуле исполнилось 20 лет. К этому моменту через издательство «Ульштейн» ей удалось напечатать в «Роте Фанне» комментарий к одному политическому труду. 1200 экземпляров раздали бесплатно у подъездов и имели, по замечанию самой Урсулы, некоторый успех. В конце лета 1927 года Роберт Кучинский купил библиотеку у Артура Холлитчера, леворадикального писателя. Урсула с восторгом описывала ее брату, перечисляла авторов: Вассерман, Томас Манн, Фонтане, Лариса Рейснер, Шоу, Эптон Синклер, Голсуорси. все тома протоколов коммунистического интернационала. Мать Урсулы была вне себя. «Теперь нам придется жить впроголодь», – восклицала она. Празднование очередного 7 ноября девушка отметила вместе с отцом. Он возглавлял делегацию, членами которой был Йоганнес Бехер и Кете Кольвиц. Кстати сказать, отец Урсулы уже побывал в России, но работы в Америке не прерывал. Встречая отца на вокзале, девушка услышала от него фразу, которую запомнила на долгие годы. «Раньше я никогда не понимал, почему Англия хочет войны с Россией. Теперь я это понимаю и нахожу позицию Англии оправданной. Ни одно капиталистическое государство не может видеть, как расцветает и из года в год добивается новых успехов страна не капиталистическая, а коммунистическая». Урсула почти ревела от радости. Как было бы ужасно, если бы отец не признал все то, что происходит в России. Однако в 1928 году политическая деятельность Урсулы стала известна ее работодателям, братьям Ульштайн. «Ты должна уволиться», – заявил Герман Ульштайн. «Почему?» – довольно нахально спросила Урсула, догадываясь, в чем дело. «На демократическом предприятии коммунисты лишены возможности продвижения по службе». Девушке были известны некоторые политизированные сотрудники, члены радикальной партии, которые могли продвигаться по службе в этом магазине. Но это была не коммунистическая, а национал-социалистическая партия. Она безропотно ушла со службы. Итак, Урсула оказалась без работы. Роберт Кучинский предложил дочери поехать работать в США. 2 года. 1928 и 1929 она провела в Америке. Сначала она жила в Филадельфии, где давала уроки немецкого языка детям одной квакерской семьи. Потом служила горничной в гостинице «Пенсильвания». Затем ей посчастливилось найти работу по специальности в книжном магазине в Нью-Йорке. Жила она в еврейском квартале. Здесь можно было не платить за квартиру, но надо было 2 раза в неделю выполнять социальную работу в детских яслях и клубах для матерей или в спортивных клубах. В Штатах ей не понравилось. И Урсула вернулась в Германию, которую она любила, но где так и не смогла найти работу. В 1929 году берлинское окружное руководство партии поручило ей организовать марксистскую молодежную рабочую библиотеку. Урсула стала ее заведующей. Денег у них не было, приходилось брать с читателей абонементную плату – 10 пфеннингов. Они арендовали подвал на Гренадерштрассе, где раньше держали голубей. Книги для библиотеки собирали у товарищей и в издательствах и привозили в свой подвал на ручной тележке. Им помогали товарищи по партии Эрих Хеншке, Макс Кахане, Герт Дегенхарт. Позднее организованная Урсула библиотека была присоединена к марксистской рабочей школе. В 1929 году старший брат Юрген женился на эльзасске Маргарите, скромной, умной и образованной девушке. Их книга «Фабричные рабочие в экономике Америки» была переведена на русский язык. В это же время Рольф закончил учиться. Несколькими месяцами позже Урсула вышла замуж за архитектора Рудольфа Гамбургера. Ни хорошей работы, ни каких-либо перспектив, охваченной экономическим кризисом Германии, не было. И молодожены решили уехать из страны. Один из лучших друзей Рольфа, доктор Гельмут Войт, работавший в Китае представителем фирмы «Сименс», пообещал им помочь. Он был честолюбивым коммерсантом, гордился взлетом из самых низов, с интересом и симпатией относился к Китаю. И в один прекрасный день от Вальтера пришла телеграмма. Требуется архитектор в городское управление, во главе которого стоит английская администрация. Это учреждение под названием «Shanghai Municipal Council» управляла большей частью Шанхая. Рольф послал ответную телеграмму с предложениями своей кандидатуры. Все прошло удачно. К большой радости Урсулы супругам предложили выехать в Шанхай немедленно. Урсула сообщила в ЦК о том, что уезжает и намерена работать с китайскими коммунистами. Она сразу даже не поняла, почему это наивное заявление так взволновало товарищей. «Только помните, вы должны быть очень осторожны, очень. В Китае быть коммунистом крайне опасно. Нужна строжайшая конспирация. Не надо спешить. Когда вы прибудете в Шанхай, с вами будет установлена связь», – предупредил Урсулу один из членов КСМГ. «Но простимся на время с нашей героиней».